Смутно помню, как среди ночи ко мне наведался Сора. Попросил проснуться, сесть, туже затянуть халат и взглянуть на изображения придворных дам. 20 полупрозрачных портретов всплыли из кристалла, отобразив 17 взрослых матрон и четверку молодых. 21? Но ведь было 120 дам на шестерых. Вспомнила я и с зевком обратилась к главнокомандующему. «Почему у вас одна лишняя?» «Потому что никто другой целоваться с ней не мог». Указал он на светлоглазую шатенку. «Это леди Джей, графиня Исабе, ныне очень влиятельная персона, заслужившая всеобщее уважение. Но ранее, до замужества, она была безродной Мираей Левинс, помощницей архивариуса, которая нарочно разбила рану сердца в его ранние годы. С тех пор принц ненавидит ее, и братья с ним солидарны». «То есть оправдать поползновение принца по отношению к ней было бы сложно?» – догадалась я и поразилась пришедшей мысли. «Побег младшего высочества в 15 лет был как-то связан с этим разрывом?» «Напрямую. Обнаружил свое присутствие Воль и шагнул ближе к кровати. Именно поэтому графиня Исабе попала в список главнокомандующего. Презрения к ней я не испытываю, плюс я единственный свободный, кому она побоится дать по щеке», — сообщил Сора гордо. Усмехнулась. «Да, по щеке вам, может, и не дали, но отравили знатно». Напоминание ему не понравилось, он поспешил сосредоточить меня на другом. «Хочу проверить вашу интуицию», — указал на портреты. «Мой список дам, что скажете?» Я моргнула от неожиданности, протерла глаза. «Мне не снится? Мое мнение наконец-то ценно? Как неожиданно и как приятно!» Довольная улыбка сама собой расплылась на губах, и главнокомандующий от нее чуть заметно поежился. «Ну, если меня просят, если я действительно нужна...» Короткая пауза заставила его напрячься, но не отвести тяжелого взгляда. «Ясно, наглеть и требования выдвигать нужно было раньше, не сейчас. То для начала спрошу, потому что не помню. Измененный может менять возраст и пол?» «Пол нет, возраст да». Сора поскреб щеку. «А еще силу, скорость и степень защиты». «В таком случае, повторюсь, проверьте всех дам, примкнувших ко двору в последние 17 лет, независимо от статуса. Это могла быть дочка, внучка, жена, чья-то падчерица, помощница или осиротевшая невинная душа, которую королева взяла под опеку». Сора руной пометил 6 портретов, среди которых оказалась и та самая графиня Исабе. Вернул их в кристалл, поднялся и ушел, не попрощавшись. А Воль задержался, чтобы пожелать приятных снов. Казалось, он не хотел уходить, как перед долгой разлукой. Проснулась в доме главнокомандующего, в комнате, что на время слета стала моей. Привычно привела себя в порядок, позволила горничным собрать меня и выслушала инструкции от Даниэля. Лич дворецкий почтил визитом перед самой моей отправкой на третий тур. Вручил записку с благодарностью от Мнага и знакомый браслет. «Его улучшили. Теперь он работает не только как ключ к порталам между твоими спальнями, но и как защитная сфера повышенной мощности». «Повышенная используется против личей», — припомнила я. «Зачем мне такая?» «На экстренный случай. В этот раз меня рядом не будет. Воля тоже. Он отбыл на поиски ингредиентов для лечения принца». «То есть ночью мне не показалось, советник действительно хотел немного задержаться?» Я удивленно вскинула брови, и лич пояснил. «По некоторым причинам выздоровление Арана – первоочередная задача. Поэтому, Лили, если у вас что-то случится, незамедлительно активируйте сферу. Без глупостей сразу». «Ладушки», – опасливо согласилась. «Что-то мне не нравится такое начало дня». Невесты ожидаемо опять переехали, так что с заступившим в ночную смену Зорге я менялась местами в на удивление темной и пустой комнате. Графитово-серые стены, кровать из черного дерева, темно-синее постельное белье – все. «Где это мы?» — спросила тихо. «В доме принца Дарга», — ответил зомби и поспешил сбежать. Дом принца Ваяки ему не нравился, мне тоже. Здесь не было картин, многослойных занавесей, ковров и цветов, а мебель можно было сосчитать по пальцам. Так что складывалось невеселое ощущение. Мы не в уютном жилище, мы в тюрьме. И встреченные мною за завтраком невесты лишь подтвердили эту мысль. Все были задумчивы, хмуры и одеты в черные строгие мантии. Невольно поправляя синий рюш на светлом платье, я задалась вопросом, а что требуется на третьем туре? «Новый законопроект», — ответили мне с раздражением, и только та из Дандре счастливо улыбнулась. «С возвращением, Лили!» «Спасибо». Я схватила книгочея за руку, получилось еще и за раскрытую книгу, и за широкий витой браслет. Хотя, готова спорить, 14-я небольшая любительница тяжелых украшений. Спросила тихо. «Действительно требуется законопроект?» «Да, или поправка к уже существующему», — ответила она, спеша вернуться к истории на листах. «И у тебя идея есть?» «Есть. Потратила 2 дня на изучение материала. Получилось не очень впечатляюще, но хоть лицом не ударю в грязь. Теперь я очень хочу почитать». С намеком произнесла Таис и торопливо прошептала: «Принц подарил мне книгу, о которой я мечтала несколько лет». Последние слова расслышала неясно. Вошедшая в столовую леди Энн громко возвестила, что нас, невест, уже ждут. «Портал готов, не забудьте слова, пора». Все вышли в холл, откуда порталом переправились на место проведения тура и тревожно застыли перед темно-красной портьерой, скрывающие зрительские места. По бокам кулисы, сзади бутафорная лестница, колонны и прикрытые цветами выходы в боковые коридоры. «Это дворцовый театр», — выдохнула Таис. «Подожди, есть тема поинтереснее, например, Арран. Сам пришел и подарил?» «Да, и книгу, и браслет с защитной сферой, но книга ценнее». Глаза девушки сияли, улыбка озаряла лицо. «Понятия не имею, как догадался. Он тайно преподнес ее сегодня ранним утром». Она любовно провела рукой по обложке, пальчиками огладила тиснение. «Заверил, что ни с кем не целовался в прошлые 2 дня, потому что у него уже есть единственное и неповторимое». На мгновение прижала книгу к груди и тотчас ее открыла перед собой. «Неужели?» – протянула я. «А имя не сказал?» «Нет». Трепетно убрала закладку, серьезно взглянула на меня. «Но я уверена, тебе не стоит переживать». После этих слов она вновь погрузилась в чтение и не увидела, насколько меня удивило. Гадать не нужно, принц узнал о мечте книгочея через шмелей. Через них же узнал о проверке, которую Сора устроил. Желая спасти свое имя, прибежал, вручил подарок, заверил в непричастности к поцелуйному безумию и прогадал. Наверное, стоит его предупредить, что Таис не понимает намеков. В противном случае ее переход от лояльности к любви затянется на века. Хотя я тоже недальновидна. Вместо того, чтобы узнать о третьем туре и подготовиться к нему, потратила вчерашний вечер на детальные инструкции для лечения рана. Со вздохом отошла от невест, подозвала одну из духов горничных, попросила мантию для выступления и помощь. «Принесите мне свод законов Грена и последние поправки к ним». «Поправок 23 тома», — возразила дух. «Тогда только свод». Дух улетела, я осталась ждать. «Ты все еще надеешься выиграть?» — ехидно спросила седьмая, подойдя ко мне со спины. Растянула опухшие губы в улыбке и скривилась, словно улыбка приносила боль. «Вряд ли выйдет», — хмыкнула 12-я. Поправляя на шее синий, слишком плотный для лета платок, она заступила мне дорогу слева. «Только не плачь слишком сильно». 3-я герцогиня тоже решила поучаствовать в травле. Сцепила руки перед собой, встала справа. Смутно догадываясь, что господа проверяльщики целовали не только дам из списка, но и этих герцогинь, я на всякий случай потянулась к иглам. Побить вряд ли успеют, но за волосы потягать вполне. Именно поэтому как можно мягче сказала... Вижу, сомнения ваши основательные, и не стоит спрашивать, почему. «Потому что всю ночь Айран провел со мной», — гордо заявила третья, и две другие пораженно уставились на нее. «Как с тобой?» Седьмая уверенно отстранила меня с пути, шагнула вперед. «Он у меня был, искусал все губы». «Нет, у меня!» Двенадцатая сорвала с шеи платок, предъявив на суд багровые пятна. То есть на одних поцелуях дело не закончилось. Вот это да. Вот так подстава и скандал, который вот-вот превратится в драку. Это было видно по их глазам, растопыренным пальцам на руках и шипению, что прорывалось сквозь зубы. Призрачная прислуга уже позвала на помощь придворных магов и клыкастых лакеев. Вместе с вампирами прибежал и кучер главнокомандующего оборотень-кот. Так что я бочком-бочком отошла подальше от звереющих невест. Вначале за вазу с цветами, затем за колонну. По пути ловко увернулась от пролетавших рядом стула, канделябра и книги, которую мне принесли, но вручить не успели. Свод законов скрылся в темноте бокового коридора. Я поспешила следом. Завернула за угол, сделала несколько шагов, подняла свой спасительный круг и вдруг среди гор бутафорного скарба увидела ноги. Это было странное и неудобное место для пряток, особенно если близ мужских туфель на носочках стоит пара женских балеток. Любопытство не порог, я заглянула в просвет между старинным троном и прототипом гроба и застала страстную парочку за поцелуем. Это были они, брюнет и шатенка. Невероятно чуткие друг к другу, невероятно нежные, просто невероятные. Хватило взгляда, чтобы вновь позавидовать им и порадоваться за них, правда, позавидовать больше. Пока в зале бушевали злобные страсти с грохотом и криками, здесь страсти были ласковые, волнующие и смущающие вместе с тем. Словно я застала слишком интимную форму чужого счастья, слишком ранимую и в то же время прекрасную. Прижав свод к груди, я тихо отступила назад, потом еще немного, пока не дошла до угла, где и застыла с непонятным чувством тревоги. В прошлый раз моя интуиция била в колокола перед встречей с нагами. В этот раз здесь. Раздавшийся из темноты шорох шагов насторожил еще сильней. Интересно, с чего бы? Я знаю шатенку? Я знаю брюнета? Или я только что стала свидетелем той самой проверки? Тихонько вернулась ко входу в коридор, заглянула за угол и чуть не уронила книгу. С поцелуями пара закончила, вышла из-за кутка, чтобы застыть друг напротив друга. Это длилось от силы секунды три, но я узнала стоящую в полоборота шатенку. Ту самую леди Мирайю Левинс, что разбила рану сердца. Стала графиней из Сабы и влиятельной персоной во дворце. А ее мужчиной был... Пожри меня, демоны! Аффа! Неужели это он только что коротко и жадно поцеловал графиню, губами коснулся ее руки и направился в мою сторону? Я прищурилась и обомлела. Это действительно был Аффа. Наш мглистый королевский советник и мрачный палач, который сиял, как самый счастливый в мире мужчина. Он улыбался, насвистывал, более того, он сделал два танцевальных па и подпрыгнул, щелкнув каблуками. Он выглядел моложе, разил энергией наповал и был настолько красивым, что я засмотрелась на обсидиановые глаза и гордо развернутые плечи. Но... Вот еще один шаг, и еще. И советник стал гаснуть. Улыбка сошла с лица, губы поджались, в глазах застыл холодный блеск, плечи напряглись. Он оглянулся. Я тоже посмотрела в пустую темноту, и Саба сбежала. Остался лишь что-то явно потерявший Аффа. Советник потер подбородок, рукой коснулся груди, в глубокой задумчивости сделал еще пару шагов, и окончательно превратился из счастливого палача в обыкновенного. Жестокого, стремительного, никого не замечающего, в том числе и меня. Когда он скрылся в ближайшем ответвлении коридора, Я еще долго смотрела ему во след, не зная, что делать. Догнать, не догнать, спросить, не спросить, афа, не афа. Как-то у меня совсем не вязалась счастливая улыбка мужчины с мглистым, вечно одиноким палачом. «И куда вы уставились?» Противный голос леди Энн потревожил мои раздумья. «Кавалада!» – прошипела Матрона и схватила меня за локоток. «Сейчас ваш выход». «Что? В смысле ваш? Моя очередь еще не подошла, нас ведь 8». «Вас 5, трое выбыли». Меня развернули в направлении сцены, потянули вперед. «Как выбыли? За что?» «За ложь!» — ответила Матрона патетично. «Принц Аран никак не мог находиться одновременно в 3 местах. Нет сомнений, 2 из участниц спора лгут, а 3-я пыталась жульничать порочащим ее имя средством». «Логика в рассуждениях, конечно, есть, но к выступлению я еще не готова». «Как удачно!» — позлорадствовала леди Энн и забрала свод законов, а следующей фразой уже представила меня. «Многоуважаемые жители королевства Грен, разрешите представить вам 15-ю герцогиню Лилиан Кавалладу». Я не ошиблась. По ту сторону портьер действительно располагались зрители. Вот только между нами в воздухе висели порталы, охранные круги и кристаллы для усиления голоса. Я видела министров, представителей гильдий, магов всех направлений, ведьм, отцов Сальови, знакомых королевских псов и 2 грифонов, которые доставили меня на слет в тот далекий первый раз на ящерах. Последние тоже были. Они хоть и находились на приличном расстоянии, но даже оттуда умудрялись радостно скалиться мне. Я тоже улыбнулась от напряжения и страха публичных выступлений, который после нагов усугубился вдвойне. Они меня уже видят?» Спросила тихо, и голос мой эхом разнесся по порталам. «И слышат». Поняла я опять-таки вслух, и лица зрителей расплылись в улыбках. Да, наверное, еще ни одна наследница не роняла честь рода К, за исключением той самой дочери лорда, из-за которой он не помнит ничего. «Несомненно, и слышат, и видят», — прошипела из-за кулис леди Энн. «Говорите». «О чем?» «Ваш законопроект, поправку или ряд улучшений для народов, проживающих в Грене». «А-а-а-а!» Протянула я и замолчала. Перед глазами все еще стояли счастливая улыбка Аффа и перечень составов, которые могли ее вызвать. А в душе набирало вес глубинное сожаление о том, как мало мне известно о формировании законов. Советник Воль сейчас бы очень пригодился. «Кавалладе», — поторопила Матрона, — «скажите хоть что-нибудь». «Лили», — позвала та из Дандре, — «не бойся, мы рядом». «Оставьте, графиня лишь смущена», — заметил один из министров. «Или просто забыла», — прохрипел кто-то басовитый. «Забыла, что хотела сказать». Улыбка сползла с моего лица. «Я не забыла. Я вообще не знала, что сказать. А вот Аффа он точно забыл, а не потерял, как показалось в начале. И сдается мне, с этим забыванием не все так просто. Неужели наш измененный леди Исабе, ненавистная личность для принцев и в то же время влиятельная особа при дворе? Но если так, то она могла услышать рассуждения королевы о позолоте на колоннах. Она могла увлечь за собой министра иностранных дел Сальёви и замуровать его в стену кабинета. Она могла навестить нагов и оставить грибные споры. Она могла и сейчас что-то опасное для невест подготовить. Нужно сообщить, немедля. Но прежде нужно хоть что-то сказать. Знать бы что. В другое время я с радостью ратовала бы за освобождение выпускников военной академии от пожизненной службы и за выявление экстраординатов с детских лет. Я бы настаивала на страже из Поднебесья для каждого из них. Я бы предлагала снизить контроль деятельности ядоведов, травниц и аптекарей. Я бы поддержала формирование ядовитой гильдии и раскритиковала недоверие королевских псов к нам, таким хорошим. Ну и, конечно, настоятельно посоветовала бы отозвать у населения все запреты на изготовление составов, ибо один такой имелся у меня. но, взглянув на борьбу с лазутчиками изнутри, оценив их кровожадность и опасность, узнав о Верховном, его возможностях, его страстном желании вернуться и всех под себя подмять, причем не обязательно живыми, я поняла, что мне нечего сказать. И тут мой взгляд уцепился за наглую, покрытую чешуей морду, и я бесстрашно произнесла: «Свободу потомкам драконов!» Я всегда считала ящеров тупыми зверюгами, недостойными уважения, злобными, жадными, вечно голодными. И тут эти самые зверюги удивленно переглянулись и, пальцами указав на себя и соседа, словно вопросили: «Ты о нас?» «О вас», — махнула я им и продолжила излагать свою идею. Свободные, они ежедневно тренируются, преодолевая огромные расстояния, чтобы один раз в год перелететь с одного континента на другой и вкусить свежую морскую рыбу из залива. Ящеры брезгливо скривились. Они ежегодно плодятся и спустя 6 месяцев от рождения становятся на крыло. С этим спорить не стали, но один смешно изобразил, как в страдании он держится за живот и ходит, раскорячив лапы. А второй сел на хвост и лапами изобразил яйца под собой. И то, как солнце восходит и заходит, восходит и заходит, а морда зверюги становится все более кислой и несчастной. «Живут до полных 50 лет высоко в горах!» Тут они кивнули. «Для низких температур, которых и созданы их шкуры». Кивнули еще раз и ощутимо поежились. «Что же мы имеем теперь?» Решила я подвести итог и обвела взглядом притихших слушателей. «Плененные, они живут в 2 раза меньше, потому что преодолевают меньшие расстояния, едят непригодную для них пищу, злаки и мясо, размножаются раз в 5-летие и спят в теплых хлевах, из-за чего облизают каждый месяц». Услышав это, драконовские ящеры просияли не хуже Аффа, словно жизнь в услужении была им в радость. Вот тут меня и посетила веселая мысль. Они не тупые, они ленивые, и их устраивает ограниченная жизнь. И лучше оставить все как есть или сделать лазейку и для них, и для меня. Конечно, не будем забывать, драконовские ящеры – сознательные существа, или кажутся таковыми. Добавила я, когда один из ящеров лапами схватился за голову и начал раскачиваться как больной, второй от удивления укусил собственный хвост. Именно поэтому я предлагаю предоставить им свободу выбора, остаться ли в подчинении или покинуть надзирателей и их хлева. Это была моя лучшая речь, короткая, емкая, громогласная, а еще, если ящеров законодательно отпустят, мне более не придется на них летать. Миссия выполнена, тур завершен. Я решила, что на этом все, сделала шаг назад и едва не наткнулась на леди Н, которая зашипела не хуже рассерженной змеи. «Куда? Стойте на месте и слушайте, что вам скажут». «Вы не предупреждали», — ответила я. «Нужно было спросить», — парировала она и широко улыбнулась первому, кто решил высказаться насчет моего законопроекта. «Позвольте возразить», — подал голос представитель горцев, высокий седовласый мужчина с кривой клюкой в руках. «Несомненно, они меньше летают, плодятся и мало полезного едят, но они теперь и не вредят столь масштабно нашим посевам и стадам. Скажем прямо, сокращение популяции ящеров и их подчинение были единственными возможными методами их сохранения». «То есть?» «Я хочу сказать, что если хоть одна хищная тварь появится на территории нашей деревни, она не доживет до следующего утра». «Да!» — рявкнула группа мужчин, стоящих позади него. «Свободные, они уничтожали рыбные косяки в заливе». Со своего места поднялся упитанный мужчина с судейским значком на отвороте сюртука. «Города всего побережья оставались без еды, а завозимые продукты вдвое возрастали в цене, что привело к обеднению населения». «Цена на продукты поднялась по другой причине», — возразил кто-то высокий и худой. «Та самая кожа в свободном полете отслаивалась кусками, загрязняла проливы, не позволяла кораблям подняться в порт. Мы немыслимые деньги потратили на мага и на порталы, а возместили потери удвоенной ценой». «Да, идея отпустить их не лучше, ибо из цельной кожи, что слезает с них в неволе, мы изготавливаем паруса для кораблей, тенты для карет, а также обувь и одежду». Поделился мыслью промышленник. «Драгоценная герцогиня, готов поспорить на вас пояс нашей выделки». «Спасибо, он прекрасен», — пролепетала я. «Законопроект получился провальный, но в нем также есть плюс. Сейчас меня отпустят, и я незамедлительно свяжусь с Сорой». Но, вопреки моим надеждам, тут из толпы поднялась дородная дама из простых, уверенным движением поправила очки на носу и кашлянула, дожидаясь тишины. «Как борец за права разумных», — произнесла она, — «я поддерживаю вашу идею, Лилиан Кавалада. Конечно, в неволе они умирают быстрее, чем раньше. Но сытая жизнь без ежегодной яйцекладки того стоит. У них больше времени для себя, больше радости, и каждый полет теперь для наслаждения, а не сохранения жизни, которая оборвется, если они не долетят до залива в поисках рыбы». «Легко говорить о тварюшках, если их мертвые туши не падали на ваши поля и дома!» — вскричал кто-то громко. «Такие туши тяжело и сжечь, и закопать, а некромантам они без надобности, сколько ни плати!» «Не поймите неправильно, но услуги некромантов в этом деле бесполезны. Встал на защиту темных магов некто в темном плаще. У ящеров при жизни лень зашкаливает. Есть летят один раз в год. А после возрождения они вовсе двигаться не мыслят. Не хочу расстраивать, но вы сжигали зомби». По толпе прокатился рокот. «Мать моя!» – взвизгнула одна из министров. «Возможно ли, что неработающий фонтан в моем саду, исполненный в виде ящера, тоже труп?» «Дорогая, его на моих глазах лепили», – попытался успокоить даму ее супруг. «Но это не помогло». Она продолжила ругаться, а вскоре вся площадь за ней наполнилась движением. «Пожалуй, это худший предложенный невестой законопроект за последние годы», – схватилась за сердце Матрона. «Но слет не проводился 20 лет». Не сдержала я смешка, с неудовольствием замечая, как волнения в одном портале отразились на других. «Худший», — повторила она тихо и уже громче возвестила. «Голосуем! Зажгите кристаллы, кто за! А теперь кто против?» На краю порталов появились руны. Мадам быстро их подсчитала. И, не сходя с места, подвела итог. 10 воздержавшихся, 80 противников, 10 защитников. «Ящеры, я вас вижу, но у вас нет права голоса», — ответила она тем самым потомкам драконов, которые неожиданно решили меня поддержать и затушили ближайшие кристаллы несогласных. «Какие удивительно непостоянные создания!» — умилилась я, и морды мне подмигнули. «Идиоты!» Не согласилась Матрона и подтолкнула меня к боковым порталам, открытым для отправки невест. «А теперь леди К возвращается домой». «Нет, погодите, мне нужно сказать, нужно предупредить, мне...» Зеркальная гладь вдруг оказалась слишком близко и сама меня поглотила.